помнится, как 20-30 лет назад мы, тогда еще совсем юные христиане, впервые прочитывали краткие строчки из дневника святого праведника Иоанна. Это было великое потрясение. Как можно ограниченным человеческим языком выразить тончайшие движения духа? Как можно о глубочайшем и таинственном богословии говорить так просто и конкретно? Потом были паломничества на Карповку и стояние у гранитного фундамента с вырезанным на нем крестом. Когда в Питер приезжали москвичи, обязательно прямо с поезда шли к батюшке. Так просто тогда называли великого праведного Иоанна. На всю жизнь запомнилось такое паломничество с ныне покойным архимандритом Иннокентием Просвирниным. Нас тогда пустили в подвал монастыря, где был склад, и мы долго стояли у кирпичной стены, за которой был заложенный проход в усыпальницу. А потом вдруг нам принесли найденную в одной из бывших келей старинную икону Божьей Матери. Ощущение было как от вести, поданной нам молитвенником за землю русскую. Но тогда даже и представить было невозможно, что в скором времени на Карповке будет монастырь. И чтоб, слова батюшки, мы будем читать не переписанными в тетрадке, а изданными в прекрасном оформлении. И акафист мы будем читать не келейно, а соборно, в храме, да и вообще непоминальные записочки начинать именем протоиерея Иоанна Сергиева, а к нему обращаться словами церковной молитвы. Низкий поклон старшему поколению, нашим бабушкам, что они пронесли через все годы гонений любовь и почитание святого праведника Иоанна. Низкий поклон им за то, что они сохраняли молитвенную связь с великим праведником, сохраняли его портреты, книги, даже личные вещи в то время, когда это грозило тюрьмой и следствием. Ведь у отца Иоанна в советское время был статус черносотенца, мракобеса и монархиста. А для наших бабушек его имя было воплощением Святой Руси, той страны, которую мы потеряли, и память о которой убивали в народе многие десятилетия. Не забываем и день прославления святого праведника Иоанна. Сколько народу собралось тогда на Карповке, и какое духовное торжество переживали все мы, когда в первый раз был пропет тропарь и прочитана молитва святому праведнику Иоанну со вставленными в нее вдохновенными словами из дневника. «Имя тебе, любовь, не отвергни меня, заблуждающегося. Имя тебе, сила, укрепи меня, изнемогающего и падающего. Имя тебе, свет, просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя тебе — мир. Умери метущуюся душу мою. Имя тебе — милость, не переставая миловать меня». И вот во время чтения этой молитвы произошло то, о чем знают лишь немногие. Помост, на котором стояло духовенство, стал проседать, и было опасение, что он может рухнуть. Но несколько накренившись, он остановился в своем падении. Что значило сие знамение? Толковать можно по-разному. Одно несомненно. Святой праведник Иоанн засвидетельствовал свое присутствие среди нас в тот день. Запомнилось и начало ремонта на Карповке. Теперь уже понимаешь, что это было великой привилегией прийти на святое место и очищать его от мерзости запустения. Работа была тяжелая и очень грязная. Разбивали кирпичную кладку, и потом этот мусор на носилках и в ведрах выносили на улицу. Но какая была радость от общего труда и от того, что, наконец, открывается доступ в усыпальницу. С особым подъемом участвовали мы в первых крестных ходах вокруг здания. Ведь тогда произошло чудо. В бывшем монастырском здании на Карповке располагалось более десятка различных организаций. Всех их надо было выселить, всем найти новое пристанище, и совершилось это в очень короткий срок. А потом нас ждали новые и новые радостные обретения: восстановление храмов и усыпальницы, обновление иконы, покрова Божьей Матери, появление новых благодатных икон и святынь со святой земли, праздничные торжества с посещением монастыря святейшим патриархом Алексием. Но до сих пор сокровенный сердцем человек стремится к тому, чтобы прийти на Карповку в простой немноголюдный день и тихонечко постоять у гробницы нашего батюшки и поцеловать крестик на гранитной стене на улице. До сих пор, хотя монастырь и расположен в центре Петербурга, каждая поездка туда воспринимается как паломничество, как нерядовое духовное событие.